Глава 24. Даже не знаю, сколько я пробыла в темнице. Кажется, мне приносили еду, но я не дотронулась до нее. Все было как в тумане, словно происходило не со мной. В моей голове не укладывалось, что Сэм, которого я считала врагом, стал моим союзником, возлюбленным и отцом моего ребенка. А Арно, которого я обожала, боготворила и не мечтала ни о чем другом, кроме как быть рядом с ним, стал деспотом, разлучившим меня с сыном и с возлюбленным. Мой муж создал сносные условия в темнице. Сюда занесли удобную кровать, стол, стулья. Свечи постоянно горели, но я часто тушила их, чтобы побыть в темноте, наедине со своими мыслями. Арно постоянно навещал меня. На все мои вопросы о ребенке отвечал уклончиво. «Зачем тебе чужой отпрыск?» – негодовал он, меряя шагами мою темницу. «Как только твое сознание прояснится, мы с тобой зачнем нашего ребенка. Он будет только наш и ничей больше. Для чего тебе заботиться о чьем-то ребенке?» «Арно, поверь, он мой, наш с Сэмом. Он родился в Зазеркалье». После подобного Арно вышел из себя. «Твой с Сэмом? Я убью этого парнокопытного негодяя. Он задурил тебе голову, внушил тебе любовь к себе и заставил полюбить чьего-то ребенка. Как ты могла поверить, что сын какой-то женщины стал твоим сыном? Дорогая, ребенка вынашивают 9 месяцев, но никак не 10 минут, поверь». Спорить с Арно было бесполезно. Легче было продемонстрировать ему покладистость и безразличие к Сэму и ребенку. Только так я получу свободу. «Возможно, ты прав», — начала я притворять в жизнь свой хитрый план. «Со мной в последнее время вообще что-то не то происходит. Думаю, что скоро все пройдет. Но тебя, Арно, умоляю, убереги ребенка от всех бед. Доверь его надежной кормилице. Я хочу заниматься его воспитанием, если ты не будешь против». Арно не был против, кивнул. «Выздоравливай, родная». Он поцеловал меня в губы. «Я пришлю лучшего лекаря». «Хорошо, только обещай мне, что ребенок будет в безопасности». «Обещаю». Он говорил еще что-то о нашем будущем, о жизни в замке после революции, но я уже не слышала его. Мне не терпелось взять Генри на руки, накормить своим молоком, поцеловать в лобик и пригладить непослушные черные волосы, как у папы. Своими поступками Арно заставил возненавидеть себя. Я могла понять его чувства и то, что он разлучил нас с Сэмом, но я не могла простить ему то, что он отнял у меня Генри. Не знаю, сколько времени прошло с момента моего заточения. Арно постоянно навещал меня и порой рассказывал о том, что щит крепок и не дает темным магам прорваться в замок. Но и светлые маги не могли выйти за пределы замка. Арно волновало то, что у темных магов появилась возможность собрать несметные полчища под стенами замка, и что стоит только щиту пасть, как темные маги одержат победу. Я слушала Арно вполуха. Мне уже не было никакого дела до революции. Я знала ее исход. Стоит только прочесть книгу, как противостояние темных и светлых магов падет. Только ключевым условием являлось прочтение книги. Я видела, как Арно пнул ее под зеркало и знала, где искать. Так что теперь я не беспокоилась по поводу революции. Без меня не прочесть книгу и не снять щит. Тревожиться не из-за чего. Все зависит от меня. Как-то ночью я услышала, как затвор моей темницы лязгнул. Открылась дверь, и в проеме возник мужской силуэт. Это не был Арно. Дверь тут же закрылась, и я вжалась в холодную стену. Незнакомец был рядом. «Лия!» — я узнала голос Сэма и подалась вперед. «Лия, не спишь?» «Я тут!» — пошла на ощупь и наткнулась на Сэма. Он сгреб меня в охапку и стиснул так, что я думала, переломает мне ребра. «Наконец-то я тебя нашел!» — выдохнул он, целуя меня в губы. «Ты сбежал из-под охраны?» — всполошилась я. «Значит, тебя скоро найдут!» «Успокойся, не сбежал!» Он погладил меня по голове. Я сдался новым властям. Перешел на сторону светлых магов. Ведь после прочтения книги не останется господ и рабов. Поэтому я решил обрести свободу чуть раньше, чем остальные, чтобы найти тебя. Аж сердце болит, когда думаю о тебе. Надо же, как получилось. Всю жизнь я обладал женщинами против их воли, но теперь мне нужна лишь одна единственная женщина, и та не свободна. «Арно не отступит от меня», — печально вздохнула я. «Я тоже», — заверил Сэм. «Такое противостояние ни к чему хорошему не приведет». Я почувствовала, как меня начинает пробирать нервная дрожь. «Ты же знаешь законы нашего мира. Любой брак вечен, пока оба супруга живы». «Знаю», — хрипло выдохнул Сэм. «Но у нас с тобой общий сын. Он родился за гранью миров, чтобы сплотить наш мир. Это что-то да значит». «Но не для Арна. Генри для него лишь чужой ребенок, которого он отдал кормилице». «Надо его отыскать», — голос Сэма дрогнул. «Но для начала давай решим вопрос с книгой, чтобы прервать противостояние темных и светлых магов. Все это изрядно надоело. Все готовятся к битве, которую нужно предотвратить». «Надо», — поддержала я. «Пойдем за книгой». Сэм выпустил меня из темницы, куда упек меня собственный муж. Я никогда не забуду этого Арно. Моя любовь к нему прошла еще в Зазеркалье, а после моего заточения из безразличия переросла в ненависть. Отныне и навсегда для меня существовал лишь один мужчина — Сэм. Подземными ходами и темными коридорами мы пробрались в тронный зал. Судя по всему, здесь уже обосновались Арно, Ричард, Эрик, главнокомандующий и еще с десяток человек, стоящих во главе нашей революции. Их латы лежали то здесь, то там, напоминая, что хозяева где-то рядом. «Предаются возлиянию», — сообщил шепотом Сэм. И правда, из соседнего зала раздавались хмельные выкрики, удары кубков о стол, смех девушек. «Арно неплохо развлекается, пока его жена в темнице», — горько отметила я. «Он верен тебе», — как-то серьезно заметил Сэм. «Я сам видел, что он отрекается от любой девушки, желающей прильнуть к нему». Я махнула рукой. Мне все равно, чем был занят Арно. «Надо найти книгу», — поторопила я, боясь, что трапеза закончится, и кто-то может вернуться в тронный зал. Мы подошли к зеркалу. Оно стояло точно так же, как тогда, когда мы вышли из него. Сэм зашел за него и вынес книгу. Толстая. Страницы на срезе поблескивают золотом. Он прошел к трону и положил книгу на него. «Начнем?» На какой-то миг мне показалось, что Сэм не готов к прочтению. Поймала себя на мысли, что тоже не готова, но надо было приступать. «Начнем?» — кивнула я. Сэм раскрыл книгу, и ее листы засветились во тьме золотом. Фолиант оказался собранием всех откровений и заклинаний, которые могут изменить мир. Листая страницы, мы выбрали заклинание, объединяющее всех магов Земли. Стало тревожно, но ради мира мы должны были прочесть его. Шепотом, чтобы нам не помешали, мы прочли его от начала до конца. Книга зашелестела листами, закрываясь, и мы услышали голос. «Да будут темные и светлые маги дружны во веки веков». «И это все?» — удивилась я. «А чего ты хочешь?» — не понял Сэм. «Чтобы началось всемирное пиршество и лобызание?» «Только как нам проверить, что заклинание сработало?» Я с недоверием отнеслась к книге. «Утром объявишь, что прочла примирительное заклинание, а после снимешь щит, ограждающий город». «Думаешь, мне поверят насчет заклинания и дадут снять щит?» «Постарайся убедить мужа». Последнее слово Сэм произнес пренебрежительно, словно оно жгло его. Впрочем, его можно было понять. «Куда денем книгу?» — заволновалась я, поглядывая на внушительный фолиант. «Спрячем в Зазеркалье?» «Нет», — Сэм покачал головой. «Там небезопасно. Лучше в нишу под троном». «Про нее никто, кроме меня, не знает». Он с трудом поднял тяжеленную книгу, нажал какой-то рычажок и спрятал книгу откровений. «А теперь давай поищем Генри», — попросила я. Сэм кивнул. Но не успели мы начать поиски нашего ребенка, как раздался немыслимый треск. Он исходил от купола. Все, кто находился внутри замка, схватились за оружие. Арно, пробегая мимо меня за мечом, даже не заметил, что я стою с Сэмом. «Наш щит рушится!» — крикнул Арно и, вооружившись, кинулся прочь. Остальные ринулись за ним. Каждый, кто мог держать магическое оружие и владел заклинаниями, встали на защиту замка. «Только воевать с ними почему-то не хочется», — заметил кто-то. «Действительно не хочется», — поддержал другой. «Но защитить замок надо». «Конечно, надо. Только кровопролития не хочется». И вот такая ерунда слышалась отовсюду. Вояки и храбрые мужчины хотели мира, но не войны. А тем временем щит трещал и рассыпался. Он убирал границу между враждующими магами. И вдруг щит пал. Осыпался, как разбитый хрустальный шар. Все оцепенели, застигнутые врасплох. Замерли все, что внутри замка, что снаружи. Первыми взмыли в небо соколы темных и светлых магов. Им предстоял смертельный бой. Только вот воевать им не хотелось. Какая разница, кто темный, кто светлый? Покувыркавшись в воздухе, они спустились к своим военачальникам. «Противник отказывается от битвы», — доложили темные и светлые. «Не может быть!» Были открыты ворота, и темные маги вошли в замок. Вооруженные, готовые биться насмерть, но их встретили не воинственно, а настороженно. Эта настороженность билась в каждом сердце. Всем было все равно, кто из них темный маг, а кто светлый. Все маги одинаковы. К этому мнению пришли абсолютно все. Мы с Сэмом оказались в центре всех событий. Было странно видеть, как воинственно настроенные мужчины складывают оружие. Но не как побежденные, а как вернувшиеся с войны. С войны пустой и бесполезной. «Сработало!» — прокричала я, еле сдерживая слезы. «Наконец-то многовековая вражда прекращена! Мы все равны!» «Что ты здесь делаешь?» — увидел меня Ричард и, скрипнув зубами, уставился на Сэма. «Мой брат не одобрит твои знакомства». Но мне было уже не до его брата и не до его недовольств. Я схватила Ричарда за руки и запрыгала, как девчонка. «Ричард, война окончена! Темные и светлые маги признали равенство друг друга. Отныне не надо воевать. Теперь будет все так, как до восстания темных магов. Будут создаваться смешанные семьи, рождаться светлые маги с темными волосами или темные со светлыми. Конец войне!» Магически были забыты все распри, все передряги и ненависть. Книга Откровений сравняла всех. Да еще так, что ни у кого не возникло ощущения нереальности, фальши или неудовлетворения. Это было величайшее волшебство, которое видело человечество. Кончилось тем, что к утру по всему дворцовому парку были расставлены столы, и маги всех мастей пировали, опустошая кубки во славу мира. Мне и Сэму было немного странно смотреть на это, но мы с ним хоть знали, почему все так случилось. Другие же не знали, но все равно праздновали, словно именно для этого они и выдвинулись в дальний поход, чтобы в итоге забросить оружие, забыть про заклятие и пировать, восхваляя недавнего противника. Пока все трапезничали и лобызались, Сэм ухватил меня за руку и с заговорщическим видом потащил за собой. «Куда мы?» — не терпелось узнать. «Хочу спрятать тебя от Арно, а потом поищу нашего сына». «Ну уж нет», — воспротивилась я, отпираясь. «Я сама буду искать Генри. Я тоскую по нему. Кажется, Арно велел отнести его кормилице, так что надо поискать его в комнатах для слуг».